Тот элемент натуры Успенского, который он называл свиным и который был сгустком безобразной наследственности, в перемеси с бессовестностью его земного существования, его жизни. Он и здесь, в Колмове, ощущал, как Иваныч копошится, ворочается, напирает изнутри. Разве что мерещилась не плита чугунная, не жерло, а грязные фонтанчики, те, что выстреливают, брызжет меж торцов питерской мостовой, предвещая наводнение. В такие минуты он брезгливо ненавидел свое тело, словно бы зараставшее жесткой щетиной, этим внешним признаком свиного элемента. Спасти от Иваныча могла бы Маргарита, если бы он, Глеб Успенский, мог спасти Маргариту. Но у него не было слова, способного расточить узы и утвердить Маргаритину власть всероссийскую, всемирную, вселенскую. Он искал слова, находил словеса, душа его изнемогала. И вот она опять явилась в Колмово, бесшумно приблизилась к окну, за окном покачивались ветви, одетые листвой. Но это были не ветви, и Успенский сказал шепотом: «Крыльями бьет». Крыльями. Да это ж Россия. И вдруг он понял, что ему делать. «Пора в дорогу», — сказал он таким ясным голосом, что у доктора глаза посветлели. «Хоть завтра», — согласился Усольцев и добавил, улыбаясь, — «еще древние советовали, когда наступают улучшения, отправляйте пациента в путешествие». Хоть завтра вырвалось на радостях. Однако человеку при должности негоже оставлять должность сиротеющей. Хоть завтра Усольцев не мог. Два дня спустя мог. И непременно пешком, говорил Глеб Иванович. Всю жизнь ездил, а надо ходить по земле. Ходить надо. Они поднялись так рано, что даже пеночки и зяблики еще спали. Запах сада послышался Усольцеву долгим мимажорным звуком, и доктор, бодро настроенный, подумал о целительном действии ароматических молекул. Небо было мутным, нечистым, но Успенский заверил, что день отстоит без дождя, жарким, еще и в усолонь потянет. «Без дождя?» — доктор на ходу поигрывал тросточкой. «Почем вы знаете?» «А вчера-то вечером не слыхали? Кузнечики, как оглашенные». А лягушки концертировали. Примета верная — быть ведру. Положим. А какая такая услань? С чем это едят? Эх, доктор, доктор. Без году век среди новгородцев, а знать не знаете. Небось, там-то, у Красного моря, там, небось, услань искали. Тень этот, доктор, тень. Ба, что за форум? На широкой опушке у дубовой рощи толпились едва ли не все колмовские работники. С позаранку пришли они благословить почин артезианского колодца. Надо было и скважину пробить, и оросительные канавы вырыть, и желоба соорудить, чтобы излишек отдавать Волхову. Почин вершили землекопы, остальные, торжественные, как на престольной, наблюдали. «Вот», — растрогался Усольцев, — «вот, Глеб Иванович, видите, как у нас-то, а?» Заметив доктора, один из землекопов, высоченный, дюжий, с бородой шкуйника, возвестил гулкой, как у протодьяка на октавой: «Подземная вода, слепая вода, узреет солнышко». И все перекрестились. Дальнейшие записки Усольцева показались мне странными. Прежде писал он конторскими ализариновыми чернилами — такими же, какими служебно писал и историю болезни по тогдашнему скорбный лист, что, на мой слух, выразительнее. Пожалуй, так бы и следовало назвать эту повесть. Да, чернилами. А тут пошли в ход и цветные карандаши, наводившие на мысль о какой-то системе курсивов. Я пытался ее обнаружить, но нет, не обнаружил. В его фрагментарных записях не обозначены ни маршруты, ни даты посещения тех или иных пунктов, включая усадьбу Деволана с одним единственным жителем. В воспоминаниях о Новой Москве и Абиссинии ничего подобного не наблюдалось. Присутствовала точность хронологическая и топографическая. Стало быть, пешее хождение рискует вызвать нарекания читателя-краеведа.